На живца. Тунгус хитер был, осторожен, зато горячим был бурят, как ножик вынутый из ножен, глаза веселые горят. Он шел по тропкам шагом скорым, он спал, не закрывая век. О нем Тунгус сказал с укором: «Весьма бедовый человек». Вечерами и на передовой выкраивали время, которое можно было использовать по своему личному усмотрению. Весело было в блиндажах и землянках, где жили снайперы. Солдаты читали стихи, пели любимые песни, играли в шахматы, с азартом сражались в домино. Лейтенант Репин привез на фронт скрипку и, случалось, вынимал ее из футляра. Не скучал и Семен Намаконов. В госпитале он вырезал из дерева малюсенького оленя, а когда вернулся во взвод, сказал, что очень уж медленно шло время в палате. Долго смотрел лейтенант на изящную фигурку лесного скакуна, ставил на ладонь, подносил к свету и все расспрашивал, что еще вытачивал колхозный охотник. Через несколько дней после возвращения из госпиталя принес откуда-то на Маконов кусочек черного, наверное, долго лежавшего в воде и очень крепкого дерева. В землянке командира взвода стояла маленькая из гипса фигурка человека, имя которого называл лейтенант, когда брал скрипку. Поставив фигурку перед собой, внимательно поглядывая на нее, Намаконов принялся за работу. Крошечные стружки поползли с бесформенного куска дерева. Боевой счет снайперского взвода все возрастал. Перестали враги ходить в полный рост. Мелкие пули заставили их прятать головы, низко нагибаться к земле, ползать. Пленные рассказывали о больших потерях и от ружейного огня. В письмах немецких солдат все чаще появлялись жалобы на снайперов. Враги заговорили о сибирских ордах, нахлынувших на фронт. Эти люди жестоки и фанатичны, они нетребовательны к жизни и составляют с природой единое целое. Необходимо обрушиваться на полчища этих варваров всей помощью германского оружия. В бессильной злобе враги бомбили позиции дивизии, сбрасывали на траншеи листовки, а иногда металлический лом, бочки из-под горючего. Однажды низколетевший бомбардировщик разгрузился недалеко от блиндажей, где жили снайперы. На снег посыпалась рваная русская обувь всех размеров, только на правую ногу. В каждом ботинке или сапоге была бумажка с коротеньким текстом: «Ваше дело правое». Намаконов складывал в кучу дырявые сапоги, стоптанные женские туфли, обливал их керосином, дрожащей рукой подносил спичку. Солдату хотелось, чтобы эту обувь погрузили в машины, увезли в большие города и всем рассказали о гитлеровских убийцах. Не ходили они с мешками по чуланам и кладовым, не скупали старую обувь у населения. Намаконов заметил на солдатских кирзовых сапогах бурые пятна и догадался, что немцы сняли обувь с ног раненых или убитых. Кипела в сердце человека из тайги жгучая ненависть к врагам. Юшманов рассказывал о странах и народах, попавших в порабощение. На полизанятиях Намаконов сам находил на карте города и села, освобожденные от фашистских захватчиков, и с волнением передвигал красные флажки. Расширялся кругозор солдата, росло боевое мастерство. С молчаливым, холодным бесстрашием действовал Намаконов. Близко к вражеским опорным пунктам подползал он, часами неподвижно лежал под снегом, зорко смотрел вперед прищуренными черными глазами. Не торопился, терпеливо ждал. И немцы попадали на мушку. Разведчики, наблюдатели, солдаты из пулеметных расчетов, гитлеровские офицеры, которые холодной зимой ходили в фуражках с серебряным шитьем и вязаными наушниками. Регулярно заполнялась во взводе ведомость смерть захватчикам, и мало кто знал, что за скромный, издали совсем неприметный орнамент вырастал на курительной трубке солдата. После выходов за передний край, без тени рисовки, незаметно для других, но непременно Домоконов ставил на основе дорогого отцовского подарка точку, иногда две, а случалось и побольше. Человек из тайги старательно вел свой боевой счет. Он не мечтал о наградах, да и не понимал тогда их значения. Далекий Нижний Стан вставал в памяти зверобоя. Он знал, что люди, оставшиеся в селе, с нетерпением ожидали окончания войны, жаждали мирной жизни. Хотелось поскорее перебить фашистских извергов и вернуться в родные края. Представлял Домоконов, как в его маленький дом придут гости, и тогда он закурит трубку. Солдат скажет, что вот они, здесь те самые, которые приходили с войной. И всем будет понятно, что сделал Домоконов в боях за советскую землю. Честным знали его в селе, работящим, не бросавшим слов на ветер. Никто и пересчитывать не будет. Посмотрят старики на отметки и скажут. Ладно, действовал Семен, много завалил фашистов, спас нашу землю. Почет тебе, всеобщий и уважение. А это главное в таежном селе. Хорошо понимал солдат, что в случае победы фашизма миллионам ему подобных достанется горькая участь. Маленький, без винтовки, он не раз приходил посмотреть на гитлеровцев, оказавшихся в плену. Хотелось поговорить с ними, рассказать о своей стране, о себе самом. Но и в минуты, позорные для любого воина, эти люди окидывали его презрительными, а иногда жалостливыми взглядами, отворачивались, усмехались. И тогда Домоконов шел в блиндаж. Он много знал и умел. В его груди билось доброе сердце, но оно становилось холодным и жестоким, когда руки наполняли патронами подсумок. К концу декабря 41-го года на курительной трубке солдата замкнулось первое кольцо из трех рядов маленьких черных отметок. Его обрамлял с десяток крестиков. Однажды рано утром, когда над замерзшим болотом рассеивалась густая морозная дымка, Домоконов подобрался к вражескому опорному пункту. После декабрьских боев будто гигантский плуг перепахивал низину. Рытвины, ухабы, огромные воронки, островки ельника, разреженные артогнем, выкорчеванные пни. Было где затаиться снайпером. Новое кольцо на трубке началось с гитлеровца, приподнявшегося над снежным завалом. Домоконов выстрелил в него из-за подбитого немецкого танка, застывшего в сугробе на середине замерзшей долины. Когда пулеметная очередь полоснула по броне и пришлось зарываться глубже, солдат вдруг обнаружил нору, будто зверь в ней отдыхал, примяв своей шкурой снег. Четкие отпечатки и звери надежды, окурки и пустая гильза. Из маленькой пробоины амбразуры хорошо просматривалась местность перед нашим передним краем. Домоконов определил, что не больше часа назад человек в незнакомой нерусской обуви вылез из норы, вырытой под машиной, тщательно закрыл ее глыбой снега и, осторожно ступая на старые, застывшие на морозе отпечатки гусениц, ушел прочь.